Итак, Елизавета Петровна, началось с того, что я заметил долгое отсутствие гостей и решил, что они в подвале, куда я в последнее время избегал ходить. Взяв лампу, я спустился по лестнице и постучал в дверь. «Господа Прошлонафты, вы здесь?» Ответом мне было тихое мычание. Звук его был настолько странен и жуток, что я перепугался и захотел даже подняться наверх за ружьем. Но сразу вслед за этим мне пришло в голову, что гости меня разыгрывают и будут потешаться, увидев мой испуг. Я решительно раскрыл дверь и шагнул внутрь. Капустин, Пугачев и Карманников сидели за длинным столом, который вместе с двумя лавками был спущен в подвал для удобства. Никто из них не поднял на меня глаз, они казались оцепеневшими, словно бы впавшими в дрему. И от их вида мне отчего-то вспомнились страшные сказки Гоголя. Наверное, дело было в том, что все они держали руки на столе, повернув их ладонями вниз, будто участвуя в спиритическом сеансе. Что-то было не так, я попятился, собираясь выйти. Но не тут-то было. Меня ослепил луч синего света. Это был странный гуттаперчевый свет, он словно приклеился к моим глазам. Как я ни вертелся, он все равно бил прямо в зрачки. Через несколько мгновений я почувствовал, что мне невозможно более бороться с синим огнем. Я уже не мог крутить головой и даже моргать. В моей голове завелся новый хозяин, управляющий мускулами вместо меня. Тело мое, безо всякого волевого усилия с моей стороны, село за стол рядом с Карманниковым. Вслед за этим я также положил руки на стол. Тотчас их стянула какая-то невидимая удавка, прижавшая мои ладони к дереву, а затем моей головы сзади коснулась чья-то легчайшая длань, и я почувствовал, что на меня словно бы надели очки. Это верно и были очки, но не вполне плотные, а какой-то иной тонкой природы. Как только они оказались на мне, я заметил на лицах Пугачева и Капустина, сидевших напротив, как бы легкие желтые разводы вокруг глаз, косо поднимающиеся от переносья к вискам. Затем я ощутил легкое прикосновение к ушам. Поглядев на своих визави, я заметил в их ушных раковинах полупрозрачные желтые серьги. Такие же, верно, были теперь и на мне. «Ну вот», — услышал я незнакомый мужской голос, — «теперь, когда все в сборе, можно и побеседовать». Я тут же увидел того, кто говорил. Это был черт. В точности один из тех, что появлялись передо мною в дни моих возлияний. Только теперь он не прятался от моего взгляда, не уходил в тень, стараясь опять стать невидимым, а гордо стоял в самом центре моего поля зрения. И виден он был куда отчетливее, чем прежде. Как я уже говорил, Елизавета Петровна, называть эту породу чертями не вполне правильно, но другого слова сразу и не сыщешь. Я неплохо изучил их во время запоя и все же заметил несколько новых деталей. То, что прежде казалось мне сжатыми в подобие клюва губами, и было, кажется, клювом или чем-то похожим. Носа у них не имелось вовсе, то, что я за него прежде принимал, оказалось просто спинкой этого же самого клюва. Желтоватый оттенок глаз возникал от того, что на их месте были такие же очки, как сейчас на мне. Еще я понял, что их грубая и как бы ороговевшая кожа была на самом деле подобием костюма со множеством разных выступов, служивших, видимо, чем-то вроде футляров. И они не запускали руку себе в живот или бок, как мне прежде казалось, а просто лезли в карман. Таким же карманом был крайне непристойный ярко-красный гульфик в форме мужского органа на известном месте. Опасаясь смутить вас, не стану даже упоминать отвратительную привычку чертей постоянно теребить и почесывать это место самым бесстыдным образом, словно проверяя прочность кармана и пересчитывая на ощупь хранящуюся там мелочь. В общем, стоящее передо мной существо было виду самого пренеприятного и отвратительного, будто его специально придумали, чтобы напугать человека. «Сначала введу вас в курс дела, Маркиан Степаныч», — сказал черт. «Меня зовут полковник А». Лицо его при этом сохраняло полную неподвижность, словно он говорил из-под маски. «Очень приятно», — ответил я, с трудом ворочая языком. «Можайский. А почему именно полковник? В каком роде войск?» «Я знаю, что такое полковник для меня», — сказал черт. «Но я не знаю, что это для вас. Вы понимаете мою речь не потому, что я выучил ваш язык, а по той причине, что действует стандартный межрасовый протокол. Устройство на ваших ушах передает прямо в вашу голову те смыслы, какие я хочу донести, выбирая ближайшее соответствие в вашей памяти. Если таковых нет, слова берутся из тезауруса вашего языка. Если подходящего слова нет и там, то слова берутся из языка ближайшей к вам звукоговорящей расы, знакомой с предметом. Все эти термины перманентно добавляются в ваш личный лексикон благодаря стимуляции мозга. Слово «полковник» примерно передает мой статус буквы «А» и указывает на неоспоримое превосходство нашей расы. Звук моего голоса и особенности моей речи подбираются вашим собственным мозгом из хранящихся в нем образцов и примеров. Таким же способом я понимаю то, что хотите сказать вы. Кивните, если вы поняли. Я кивнул. Власть над собственным телом, похоже, вернулась ко мне окончательно. «Отлично», — сказал полковник А. «Очки контролируют ваше восприятие. Вы видите только то, что разрешаю я. Сейчас я позволю вам увидеть почти все. Поглядите по сторонам». После этих слов в подвале словно зажегся свет и... Боюсь, Елизавета Петровна, что мои слова даже близко не передадут вам весь прагматизм минуты. Это было так, будто в темном и притихшем зрительном зале подняли занавес. И я увидел выразительнейшую, немую сцену, созданную неподвижными актерами. Миг назад я был уверен, что в подвале, кроме нас, находится только черт по имени А. Но оказалось, что вокруг полно... Как сказать? Народу? Слово это обычно относится к людям, а вокруг были черти, но разных видов и размера. Первым, что бросилось мне в глаза, были стоящие возле стены большие округлые врата, образованные двумя странно мерцающими и как бы мнящимися мне фигурами. Они совсем не были похожи на тех зеленых уродцев, каких я наблюдал раньше. Представьте себе двух бородатых титанов, эдаких Посейдонов или Моисеев, вышедших из-под резца Микеланджело, имею в виду выразительность черт, запечатленная в их облике высокое страдание, гигантский размер и мускульную мощь. Теперь вообразите, что эти титаны изогнуты в две симметричные дуги спинами друг к другу и соприкасаются затылками и пятками, так что их тела соединяются в почти совершенной формы кольцо. Даже не знаю, как описать ощущения, возникшие при взгляде на них. Ничего похожего я прежде не испытывал. Они походили не столько на живых существ, сколько на след, оставленный помпейской фигурой в пепле, и одновременно были как бы предчувствием. Знаете, как бывает, заходишь в комнату, видишь быстро испаряющийся отпечаток ладони на оконном стекле и понимаешь, что здесь кто-то недавно был. Исчезнувшего еще помнит воздух, помнит обивка кресел, но его уже нет. А бывает так, что сидишь вечером в кабинете, и вдруг кажется, будто кто-то сейчас непременно войдет, и при одной этой мысли охватывает ужас. То, что я испытал при виде этого живого кольца, было страннейшим сочетанием двух этих чувств, предчувствия и послевкусия, словно то, что я видел, уже исчезло, и теперь вот-вот собиралось появиться снова». Изогнутые фигуры не были на самом деле плотными и физическими. Это было как бы слабо светящееся нечто, похожее на притворившийся мрамором дым. Не знаю, удалось ли мне передать вам свое чувство, но один только вид этих созданий немедленно отозвался у меня в желудке. Я вспомнил слова Капустина о бородачах, изгнанных из настоящего времени в будущее и прошлое. Именно их, похоже, я и наблюдал. Вернее, не их самих, а как бы их тень, падающую в настоящее с двух сторон. Смотреть на них было неприятно и больно, но все же я успел различить скрытые растительностью не то лица, не то морды с глубокими впадинами глаз. Огромные бороды, растущие не только из лица, но даже из шеи и груди, и кривые рожки над головами. Конечности их были самого устрашающего когтистого вида. В общем, эти создания походили бы на чертей гораздо больше, чем полковник А, не будь они такими призрачными. От кольца, образованного двумя гигантами, отходил толстый канат из той же зыбкой дымоподобной материи и заканчивался на стальном ящике Карманникова. Все прочие существа в подвале были чертями, внешне почти неотличимыми от полковника А. Четверо стояли по углам, держа в руках какие-то черные палки, похожие на оркестровые флейты. В их отверстиях и клапанах просверкивал тот самый синий свет, что лишил меня воли несколько минут назад, и выглядели эти инструменты весьма устрашающе. Двое чертей колдовали над ящиком Карманникова. Именно что колдовали. Они делали странные движения ладонями, с которых свешивались как бы длинные потеки светящегося желтого теста. А рядом с ними сидел третий, чья голова была соединена с головой Карманникова желтой шевелящейся веревкой из того же вещества. На лице Карманникова было написано отвращение пополам с болью. И я сразу догадался, что черти самым беззастенчивым образом ковыряются в его памяти и мыслях. Догадался я, потому что вспомнил церковные проповеди о вторгающихся в наш разум бесах. Прежде они смешили меня своей кажущейся недостоверностью. «Как же бесы проникают в течение наших мыслей?» Язвительно вопрошал я. «Залезают через ухо? Или, может, через ноздрю? Или слушают тишайший ток мыслей каким-то особым чертовым стетоскопом?» «Как не смешно это прозвучит, Елизавета Петровна, правильный ответ таков. Черти проникают в наш ум посредством желтых веревок». Видимо, все эти очки, ушные вкладки, веревки и потеки теста были сделаны из одного и того же живого вещества, хотя различались размером и формой. Лентами из него были стянутые гиганты, образующие собой ворота. А опустив глаза, я увидел нечто похожее и на собственных запястьях. «Что это такое?» — спросил я. «Вот это желтое». «Наша технология», — ответил полковник А, — «одна из них». «Технология», — повторил вдруг Капустин, словно придя в себя. «Вы американцам ее тоже передали?» «Сами спросите», — сказал полковник А, — «они сейчас прибудут». «Что?» — наморщился Капустин. «Как прибудут? Откуда?» «Мы перенастроили ваш турникет», — сказал полковник А. «Теперь он ведет не в Лубянское подземелье, откуда вы шагнули в прошлое, а совсем в другую локацию. Вот, не угодно ли?» Видимо, черти понимали друг друга без слов. Полковник А ничего не сказал своим сообщникам и не подал им никакого знака, но по опутанным желтой лентой гигантам прошла судорога, и пустота между ними засветилась. А потом, совсем запросто, словно это была дверь в соседнюю комнату, в подвал из ворот стали входить гости. Впереди шли три черта. Они выглядели чуть крупнее и темнее остальных, и гульфики у них были ярче, с отливом в желтизну. Один из них, тот, что в центре, держал нечто похожее на римский военный штандарт. Темный шест, увенчанный светящимся кольцом с треугольником внутри. Треугольник был повернут вершиной вниз, из-за чего знак казался отдаленно похожим на косоглазый лик этих существ. Кажется, это был оккультный или масонский символ. Где-то я подобное видел. Только здесь он был необычно окрашен. Кольцо светилось зеленым, а треугольник внутри — розовым. Вокруг кольца мерцали какие-то огоньки, похожие на письмена. Но лишь только я попытался разглядеть их, как увидел на их месте латинские буквы «Сейфе спесе», а затем вместо них появились русские слова «Мирный космос». Мало того, пока я моргал, русская надпись переменилась на «Безопасный космос», уменьшившись при этом в размерах. Однако самое поразительное свойство штандарта, Елизавета Петровна, заключалось в другом. От светящегося знака исходила власть. И не в переносном смысле, а в самом прямом. Я, как только ощутил ее, сразу понял, чего именно пытались достичь древние земные вожди, предписывая носить подобное изображение перед процессиями и войсками. Вы спросите, какого рода власть? Это была власть над умом и душой, непосредственно ощутимая и несомненная. Она, если я могу так выразиться, сама доказывала свою состоятельность и не оставляла никакого места для сомнений. Проникшая в мою голову сила была настолько уверена в себе, что даже не подавляла мою волю. При одном взгляде на штандарт становилось ясно. Стоящее за ним могущество безмерно, и все, кто решится пойти против него, обречены. А покорным и послушным были обещаны безопасность и мир. Переживание было настолько отчетливым, что не нуждалось ни в каких дальнейших аргументах, все было ясно без слов. Что интересно, угроза исходила от внешнего зеленого кольца, а обещание мира — от перевернутого розового треугольника внутри. Так, во всяком случае, показалось мне вначале, но вскоре я перестал различать подобные тонкости. Встав перед круглыми воротами, черт со штандартом поднял его и ударил шестом в землю. Что-то горячее колыхнулось в моем мозгу, и мне всей душой захотелось услужить этим зеленым чертям хоть чем-нибудь, а если не выйдет, то хотя бы не вызвать их неудовольствия. А затем из ворот появились трое людей со стульями в руках. Выглядели они довольно странно. Все они были средних лет, с выбритыми лицами, коротко и как бы по-детски стриженные. Они носили такие же желтые очки, как и мы все, а одеты были в просторно серо-зеленые пижамы, покрытые как бы многослойными пятнами грязи. Приглядевшись, можно было увидеть, что пятна состоят из множества цветных квадратиков, видимо, чтобы наблюдатель понял, что это не настоящая грязь, а с большим искусством созданная видимость. Я подумал, что наши нигилисты часто пытались перенять вид низших сословий, не гнушаясь самых постыдных печатей бедности и порока, но до такого самоуничижения, кажется, не догадил никто. Потом что-то повернулось у меня в голове, и я догадался, что вижу военных в форме. Но погонов или эполетов на них не было. Только у одного на груди, словно ценник на кукле, висела бирка с двумя звездами. «Здравствуйте, господа», — сказал военный с двумя звездами. «Я Николас Крофт, задний адмирал, стратегическое командование». «Дэвид Берч, профессор», — представился военный без знаков различия, «Массачусетский институт технологии». «Аарон Димкин, полковник», — сказал другой военный без знаков различия. «Центральное разведывательное управление, можно просто Дима, ну или просто Димкин, хе-хе». Он говорил по-русски, и я понял, что двое перед ним представились по-английски. Но я каким-то образом услышал их по-русски. Видимо, эти желтые наушники переводили вообще любую речь и делали это с огромной скоростью. Визитеры поставили свои стулья в линию недалеко от нашего стола, сели на них и некоторое время нас изучали. «Ну что, Гер Капустин, попали?» — спросил Димкин все так же по-русски. «Вполне, как мне показалось, дружелюбно». «И вы...» «Попадете, Дима», — ответил Капустин, — «не сомневайтесь. Даже эта хуспа не поможет». По его кивку я догадался, что так он назвал грозный знак власти, а может быть, сам ее источник, в руках у черта, стоявшего перед воротами. «Сразу предупреждаю», — продолжал Капустин, — «допрашивать, пытать, обкалывать наркотиками, сканировать или зондировать нас бесполезно. У нас... полная гипноблокировка. Тут же все забудем, не сможем поддержать разговор». «Знаем, знаем», — кивнул Димкин. «Блокировка у вас и у Пугачева. Но у вашего техника ее нет. Этого нам вполне достаточно. Мы его за час или два дочитаем и решим, что делать дальше». На лице Капустина мелькнуло что-то среднее между досадой и омерзением. «И мы даже знаем, почему он без блокировки», — продолжал Димкин. «Это у вас на совещании решили, если вы все забудете, то блокировку можно будет снять потом, а вот если все забудет техник, назад вы уже не вернетесь». «Хорошо работаете», — сказал Капустин. «Вы тоже неплохо. Значит, решили послать зеленых человечков в прошлое?» «Уж насчет зеленых человечков я бы помолчал», — ответил Капустин. «Мы хорошо знаем, что эти человечки проделывают с каждым вашим президентом, когда его первый раз пускают в овальный кабинет». «А что с ним делают?» — неожиданно для себя самого спросил я, и военные поглядели на меня с таким изумлением, словно голос подал комод или лавка. «А то самое», — ответил Капустин, — «связывают его своей наномассой, ноги к стулу, руки к столу, это у них процедура безопасности такая. Потом лезут в голову своими желтыми щупальцами и все там меняют. А народ удивляется, почему такие хорошие и разные люди, как только их выберут, делают всегда одно и то же. «Да», — сказал Крофт, — «за свободу приходится платить, и цена часто бывает высокой. А вы платите еще более высокую цену за свое рабство». Капустин покосился на меня, как мне показалось, смущенно. «Почему же рабство?» — спросил он. «Потому что ваша страна», — ответил Крофт, тоже почему-то поглядев на меня, — «это феодально-полицейское государство, управляемое уродливо разросшимся жандармским аппаратом, пытающимся ввергнуть мир в нестабильность». Капустин даже покраснел от негодования. «Это у нас жандармский аппарат, разросшийся, да? От нас нестабильность. У вас самих сколько человек в разведке и госбезопасности работает, забыли? А я скажу, в Америке одних только ГБшных контор с разными вывесками 1300 штук, частной компании, которая под ними 2000, миллион человек работает в вашей ГБухе, миллионы, это только по открытым источникам. И чем они все занимаются? Защищают права пидорасов в Саудовской Аравии, в том числе, с достоинством, ответил Крофт. Капустин негодующе потряс головой. «Нет, извините, плохо защищаете, мы сможем лучше». «А у ваших собственных геев, значит, проблем нет?» «Не знаю», — ответил Капустин, — «с пидорасами не общаюсь». «Неправда», — сказал Димкин, — «забыли про своего брокера?» «Про кого?» — Капустин наморщился. «А, вы про этого. Работаете хорошо, признаю, даже такие мелочи знаете». Разговор в подобном духе продолжался еще несколько минут, и чем дольше он шел, тем меньше я понимал его суть. У меня сложилось чувство, что эти господа не первый год друг друга знают, и такая перебранка у них обычное дело. Мне, признаться, нравилась спокойная невозмутимость американских военных. Было в них что-то римское, неторопливо величественное и рассудительное. Словно бы они слушали аргументы послов какого-то варварского племени, отвечая на некоторые из них словами, а на другие просто брезгливым движением брови. За этим, несомненно, стояла настоящая сила. Но сердцем, конечно, я болел за наших. Капустин чувствовал это и время от времени обращал свои язвительные ремарки ко мне. «А знаете, Маркиан Степанович, почему у них такой разгул феминизма? Из-за этих зеленых стерв. Потому что все они самки, чтобы не сказать сучки. Они своих мужиков еще 40 000 лет назад убили. Всех сразу, за одну ночь и один день. Это у них называется сутки славы. Главный праздник. С тех пор размножаются в пробирках. Первый в космосе случай геноцида по половому признаку. Как они перед всевидящим глазом отмазались, я до сих пор понять не могу. Юристы у них хорошие просто. По этой же причине, кстати, они и нас засудили». Крофт негодующе поднял руку, но Капустин продолжал. «Они с тех пор везде во Вселенной, куда дотянуться могут, вводят феминизм. А для мужского пола – кросс-дрессинг. Заставляют самцов мочиться в женской позе. Цель у них на Земле такая – довести технологию до порога, когда можно будет через пробирку размножаться, а потом всех мужчин за один день извести и оставить одних лесбиянок. Американскому президенту об этом секретные службы каждые 2 недели докладывают. Да только что толку, если президент – дрон?» Я догадался, что слово «лесбиянка» означает то же самое, что «трибада». Ум мой был так сконфужен, что я не к месту задумался, как бы правильнее перевести «трибада» на русский. Это ведь от греческого «тереть», наверное, «терка». Впрочем, звучит как-то кухонно. «И ладно бы только ваш президент, хрен с ним», — продолжал Капустин, «но ведь ваши зеленые сучки уже половине человечества в башку залезли самым элементарным и действенным методом. Просто запретили говорить слова, которые еще вчера было можно. Вроде безобидно, но на деле продвинутая зомбическая технология контроля, в точности как у колдунов на Гаити». «Интересное сравнение», — заметил Димкин. «Вы на Гаити по культурному обмену были?» «Чтоб вы знали, Маркиан Степанович», — продолжал Капустин, — Вся политкорректность от этих зеленых выдр со стропонами. Они всю вселенную уже задолбали. Эти, Капустин кивнул на американских военных, все знают, просто надеются, что при их жизни обойдется, что выйдут на пенсию с прибором в штанах и будут из него барбекю жарить на заднем дворе. Я заметил, что во время этой тирады полковник А и другие черти перестали заниматься своим делом и повернулись в нашу сторону. А потом черт со штандартом приподнял свою хуспу и ударил шестом в землю. По подвалу прошла словно бы волна электрического гнева. Профессор Берч, до этого молча глядевший себе под ноги, встрепенулся, будто его дернули за невидимый поводок. Встав со своего места, он сказал: «Заявляю решительный протест против искажения исторической правды и языка ненависти, звучащего за этим столом. Слова «стервы», «сучки» и «выдры» относятся к языку ненависти, а их употребление является актом микронасилия. Наказание – болевой шок. Правильное именование расы наших уважаемых старших партнеров – красотки А или красавицы А». С целью разрушения гетеронормативных клише к ним следует обращаться исключительно в мужском роде за нарушение болевой шок. Гендерная флюидность является важнейшим условием свободной самоидентификации космических рас, поэтому слово «стропон» также относится к языку ненависти. Следует говорить «перформативный конструктор гендерной идентичности». Примитивная и лживая трактовка космической истории недопустима. Целью красоток А является построение мирного и безопасного космоса для всех рас, кроме изгнанных из времени и пространства, омерзительных спермозавров. Желающий узнать правду о сутках славы должен обратиться к культурному представителю красоток А, и ему будет предоставлена вся необходимая информация. Димкин с Крофтом поднялись со своих стульев, приложили правую ладонь к сердцу и громко произнесли: «Ай-яй-яй-яй!» Все их римское величие сразу куда-то делось, и я сообразил, если эти высокие статные красавцы не боятся других военных, это еще не значит, что они не боятся ничего вообще. Я не выдержал и засмеялся. И тогда черт с хуспой повернул ко мне ее диск, в глаза мне ударила зеленая молния, в голове будто что-то оборвалось, и я лишился чувств.